Поместье Сун. Остановившись у входа, Лушен осмотрел полуразрушенный двор. Дома и здания в нем были пронизаны зияющими отверстиями, напоминая руины древнего храма. По словам представителя семьи Чжэнь, занимавшегося этим поместьем, аномалия была полностью уничтожена, но оставалось много фрагментов разорванных тел, которые легко могли превратиться в новую угрозу. Поэтому секте Багряных Китов было приказано собрать останки. Это место было окружено учениками секты еще до того, как туда прибыл Лушен. За охрану объекта отвечал эмиссар внутренних дел Ван. Увидев Лушена, внутренний глава Ван облегченно вздохнул. За время охраны поместья этот мужчина, ранее весивший 180 цзини, потерял шестую часть своего веса. Передав часть своих обязанностей Лушену, внутренний глава Ван, наконец, смог отдохнуть. Обведя цепким взглядом внутренний двор, Лушен, подняв голову, посмотрел вверх. Палящее полуденное солнце висело высоко в небе. Это было самое жаркое время дня. Затем посмотрел на Нин Саня и Дуаньмена, позади которых стояли пять мастеров уровня владения силой из отряда парящих орлов. «Проследите, чтоб никто сюда не входил, пока я осмотрюсь», — приказал юноша. «Да, господин», — поспешно согласились присутствующие. Самым сильным среди мастеров отряда парящих орлов был мечник Сюй Чуй. Это человек средних лет, с длинным тяжелым мечом, своими умениями впечатлил даже Лушена. Мужчина, демонстрируя свое мастерство, в мгновение ока разрубил на шесть аккуратных кусков целый стол. Из отряда парящих орлов Лушен больше всего был заинтересован именно в этом воине, надеясь, что тот вскоре достигнет уровня владения целью. «Внешний глава, мне нужно вас сопровождать?» Чуть запнувшись, спросил Сюй Чуй. В отряде парящих орлов этот мужчина всегда был темной лошадкой, держась особняком и ничего о себе не рассказывая. Именно благодаря особенностям его характера, Лушен и принял его в свою команду. Может быть, поэтому он был ему так предан. «Не боишься?» – спросил у него Лушен, обернувшись. «Разве не для этого мы изучаем боевые искусства?» – спокойно улыбнулся Сюй Чуй. Лушен, после небольшой паузы, добавил. «У тебя есть семья?» – Сюй Чуй кивнул. «Жена, сын и наложница. Идем», – сказал Лушен, решив позволить ему следовать за собой. «Если б у тебя не было семьи, не взял бы. Негоже оставлять род без наследника». Сюй Чуй засмеялся. «Я уверен во внешнем главе. Если мы не столкнемся с призраками, все будет нормально. Члены Алой Цитадели, в сравнении с внешним главой, просто жалкое ничто. У Алой Цитадели есть четыре лорда. Впрочем, если они не нападут всем скопом, уверен, мы победим», — улыбнулся в ответ Лушен. Для посторонних его основная багряная мантра достигла к этому времени пятого уровня. Реальный уровень багряной мантры и техники девяти стальных озер был его спрятанным в рукаве козырем. На самом деле, он был культиватором внутренней и внешней силы, давно достигшим уровня средоточия духа. Однако, учитывая его культивационную базу, можно было предположить, что даже мастеру божественного начала будет нелегко с ним справиться. Но ради того, чтобы другие не узнали, как активировать Диэйблуе, он вынужден был скрывать свой реальный уровень силы. По словам заместителя мастера секты Ченина, который недавно столкнулся с одним из лордов Алой Цитадели, тот был на уровне средоточия духа. Если они на самом деле решатся прийти и атаковать Лушена, единственное, что их будет ждать, это смерть. «Идем», — кивнув Сюй Чую, Лушен шагнул в ворота поместья Сун, переступил порог. Первое, что бросилось в глаза, было тело женщины, одетой в длинную белую юбку и желтую кофту, подвешенной за шею на толстой ветке сухого дерева. Замедлив шаг, Лушен посмотрел на тело. Глаза женщины были выколоты, нос срезан. Труп был похож на сдувшийся воздушный шар. «Это призрак красных районов?» – почему-то шепотом спросил Лушен. Сюй Чуй озадаченно покачал головой. «Разве у призраков есть материальное тело?» – Лушен задумался. Он точно знал, что у призраков низкого уровня не было материального тела. Те, кого он убивал, оставляли после себя порошок или какой-нибудь небольшой предмет. Только более сильные монстры, подобные душам мертвых, имели состоящие из плоти тела. Еще немного посмотрев на тело, Лушен подошел ближе, остановился у ног женщины, вытащив меч, коснулся им тела, осторожно толкнул. «Это человек, а не призрак. Скорее всего, это кто-то из Алой Цитадели», — нахмурился Лушен. В теле не было инцы. Потеряв интерес к женщине, Лушен, опустив меч, двинулся к дому. Он помнил комнату, в которой жила та маленькая девочка. Теперь, Когда семья Чжэнь очистила это место, был шанс, что он сможет найти здесь напитанный инцы предмет. Открыв чудом уцелевшую во время пожара дверь, юноша зашел в помещение, закрыл нос ладонью, спасаясь от взметнувшейся в воздух пыли. По комнате было разбросано множество платьев, как пеплом посыпанных серо-белым порошком. Глава 97. Сделка. Часть 1. Хмурясь, Лушен осторожно ступал по белому пеплу. Подошел к лежащему посреди комнаты металлическому котлу, место которому было на кухне. От него осталась лишь половина. Вторая часть, расплавившись, черной кляксой расплылась по полу. Подойдя к котлу, коснулся поверхности металла, она была гладкой, твердой и холодной. Этот котел подвергся необычному жару. Простым огнем его не расплавить, прошептал следующий за Лушином по пятам Сюй-Чуй. Это был не огонь, покачал головой юноша. Потеряв интерес к котлу, он начал исследовать комнату. Разбросанная по полу одежда, должно быть, раньше принадлежала призракам. Однако, была одна странность, на ней не осталось даже следа инцы. Осмотрев одежду, Лушен переключился на кровать. Там лежало обугленное, черное как сажа, тело. Тут тоже не обошлось без странностей, сама кровать не была сожжена. Некоторое время постояв над телом, Лушен протянул руку, намереваясь заглянуть трупу в рот. Ему показалось, что там что-то есть. «На вашем месте я бы этого не делала», — нарушил тишину бесстрастный женский голос. «Кто здесь?» Мгновенно выхватив меч, Сюй-Чуй зазирался. Лушен тоже обернулся. В дверях стояла женщина, одетая в костюм для верховой езды. Глаза юноши удивленно расширились. Лицо женщины было обычным, несимпатичным и не страшным. В уголках глаз пролегли едва заметные морщинки. Настораживал зажатый в руке незнакомки короткий меч, острый, как бритва, с лезвием, похожим на серебристую шелковую ленту. «Кто вы?» Лушен не винил стоящих на страже учеников секты. Так как снаружи было тихо, он предположил, что, либо все они мертвы, либо женщина может становиться невидимой. Его не устраивал ни первый, ни второй вариант. Он чувствовал исходящий от незнакомки едва заметный аромат. Женщина в ответ с интересом изучала Лушена. «Я Чжовэньюй. Если не ошибаюсь, вы третий номер секты багряных китов, внешний глава Лу, вы меня знаете?» Удивился юноша. «Секта багряных китов убила много наших воинов. Было бы странно, не проведи мы расследование», женщина усмехнулась. «Значит, это тело, тоже кто-то из ваших?» Догадался Лушен. «Раз мы это выяснили, не пора ли скрестить клинки, или вы хотите еще что-то обсудить?» «Я отличаюсь от своих соратников», криво усмехнувшись, ответила женщина. «Узнав, что здесь творится хаос, я сразу же бросилась сюда. К сожалению, опоздала. Но теперь мне кажется, что это даже к лучшему. Случись иначе, и я не встретила бы брата Лу. И что вам от меня нужно?» С интересом спросил юноша. Впервые он столкнулся с кем-то из Алой Цитадели. Она ничем не отличалась от обычных людей. Лушен не понимал, почему все их считают сумасшедшими фанатиками. «Какой смысл нам сражаться? Все, что мне нужно, это тело и то, что находится у него во рту», сдержанно пояснила Чжовэньюй. «Что касаемо брата Лу, уверена, вы тоже не хотите понапрасну терять своих людей, не так ли?» Лушен сразу понял, что она хочет этим сказать. И секта багряных китов, и Алая Цитадель были всего лишь вассалами, поддерживающими своих покровителей. Никто не хотел терять свою жизнь ради чужих интересов. Если смотреть с такого ракурса, им не имело смысла друг друга убивать. Смысл слов Чжовэньюй был ясным, независимо от того, кто из них победит, эта победа будет бессмысленной. Только победа всей фракции может иметь значение. В этом Лушен был с ней солидарен. Его целью был сбор предметов, наполненных энергией ци, ну и, конечно же, успешное завершение миссии. Пока противоборствующая сторона будет воздерживаться от драки, он тоже не будет атаковать. «Но сначала я хотел бы убедиться, что эта вещь для меня бесполезна», после небольшой паузы, сказал он. «Пожалуйста», Чжовэньюй махнула рукой, показывая, что согласна. Кончиком меча Лушен осторожно приоткрыл рот мертвой женщины. Ша-ша-ша. Изнутри полилась зловонная черная жижа. Даже задержав дыхание, Лушен и Чжовэньюй чувствовали разлившуюся по комнате невыносимую вонь. Когда жидкость вылилась полностью, во рту стал заметен черный металлический предмет, выполненный в форме диска. Лушен посмотрел на Чжовэньюй. «Это то, что вам нужно?» – спросил он. «Да, отдайте его мне, и я немедленно уйду», – ответила женщина. «Забирайте. «Мы пока выйдем», Лушен все больше хмурился, зловоние стало просто невыносимым. Так как он не чувствовал присутствия в этом предмете инцы призраков, то и сражаться за него не видел смысла. Махнув рукой Сюйчую, юноша направился к выходу. Пройдя мимо женщины, он даже не попытался причинить ей вред. Обернувшись, Чжо Вэньюй посмотрела в спины Лушена и его помощника. Она оставалась в помещении, нисколько не беспокоясь о зловонии. На ее лице расцвела довольная улыбка. Она слышала слова Лушена, приказавшего своим людям отступить. Женщина не спешила что-либо делать, через открытую дверь наблюдая за происходящим во внутреннем дворе поместья. «Всего лишь скот, почему бы тебе его не убить?» — раздался у нее над ухом мелодичный женский голос. «Это будет слишком очевидно. Не хотелось бы лишний раз привлекать к себе внимание семьи Чжэнь», — после короткой паузы ответила Чжо Вэньюй. «Семье Чжэнь сейчас не до нас. Война между ними и красными районами становится все интенсивней. Пришло время пожинать плоды посеянной нами паники», — прошептал голос. «Убить внешнего главу несложно, труднее будет спрятать тело. К тому же, я жду, пока мне подадут сигнал». «Что за сигнал?» «В этом мы с тобой и различаемся», — усмехнулась Чжо Вэньюй. «Я...» Скрип. В комнату кто-то вошел. Замолчав на полуслове, Чжо Вэньюй подняла голову. Она была удивлена. «Почему вы вернулись?» — спросила женщина, глядя на стоящего в дверях Лушена. «Я передумал», — усмехнулся юноша, вытаскивая из-за спины два огромных меча. «Эта вещь, она мне нужна, и лучше бы вам мне не препятствовать, иначе я не смогу гарантировать сохранность вашей жизни». Благодаря своему массивному телосложению, он смог легко заблокировать дверной проем. Исходящая от него смертоносная аура мгновенно затопила помещение. Глаза Чжо Вэньюй сузились. Странная ухмылка промелькнула на ее лице. «Никогда б не подумала, что в этом мире есть человек, так жаждущий смерти». Бум! Не успев закончить фразу, Чжо Вэньюй сжалась, увидев летящий в ее сторону широкий клинок. Атака была настолько стремительной, что она не успела вовремя среагировать. Отправившись в полет, женщина с силой врезалась в каменную стену. Бум! На стену брызнула алая кровь. Спустя мгновение Лушен переместился на место, где ранее стояла Чжо Вэньюй. Его скорость передвижения была невероятно быстрой, а сила удара запредельной. Одновременная активация основной багряной мантры техники нефритового журавля Инь-Ян многократно увеличила его взрывную силу, а навыки укрепления тела высшего уровня позволили в пределах нескольких метров передвигаться очень быстро. В полную силу его взрывная мощь была ужасающей. Ох, Чжо Вэньюй с большим трудом поднялась на ноги. Сочившаяся из ран кровь покрывала ее истерзанное тело. Ее локоть был раздроблен, нога вывернута. Она потеряла огромное количество крови. Но, что удивительно, ее конечности не потеряли подвижности. Когда она, пошатываясь, встала, ее глаза вдруг стали зелеными. Обернувшись, она посмотрела на Лушена. «Как это возможно?» «Что?» Лушен смотрел на нее с любопытством. «Твоя сила, это на самом деле?» На губах женщины пенилась кровь. Как оказалось, она была слишком беспечной. Но разве она могла подозревать, что будет сокрушена всего одним ударом? Лушен медленно двинулся вперед. Свист. Словно змея, Чжо Вэньюй проскользнула под его рукой. Метнулась в другой конец комнаты. Ее кожа слабо засветилась зеленым. Ногти на руках, вытянувшись, вдруг стали кинжально-острыми. Кожа покрылась плотными чешуйками. «Ранее я была небрежна. Сейчас покажу, как выглядит одержимое духом демона тело». Бум. Прежде, чем она закончила свою речь, в нее снова что-то врезалось. Женщина, взлетев в воздух, повторно отправилась в полет. На этот раз Лушен атаковал обоими мечами. Пол спальни завибрировал, когда он, мгновенно переместившись сразу на несколько метров, остановился перед Чжо Вэньюй. Обрушил на нее двумя последовательными ударами свои огромные мечи. Бум-бум. Из носа, рта и ушей Чжо Вэньюй сочилась зеленая слизь. Форма ее головы изменилась. Ее тело, пролетев по воздуху, упало прямо в наполовину расплавленный котел. Дзинь. Во все стороны полетели капли крови. Женщина смотрела на Лушена широко раскрытыми глазами, не в силах пошевелиться. «А ты на самом деле можешь держать удар?» Схватив женщину за шею, Лушен поднял ее в воздух. «Чтобы не сильно тебя покалечить, я использовал легкие оплеухи. Не ожидал, что для твоего обездвиживания понадобится аж три удара. Ты, кто такой?» — заскрежетала зубами Чжо Вэньюй. Она предпочла бы умереть, чем допустить, чтоб обычный смертный выбил ее из демонического режима. «Всего лишь обычный смертный. А ты кто, что еще на одержимое духом демона тело. Лу Шен впервые встречал подобное существо. «Ты никогда о нас не слышал?» – удивленно посмотрела на юношу женщина. Глава 98. «Сделка, а я должен был о вас слышать?» – посмотрел на женщину Лу Шен. Настала очередь Чжованью удивляться. Несмотря на свою невежественность, этот парень смог ее победить. К счастью, ей приходилось бывать во множестве ситуаций, благодаря чему она научилась реагировать довольно быстро. Посмотрев на Лу Шена, она сказала: «Если отпустишь меня, расскажу, что знаю о красных районах. Семья Чжэнь сейчас не в лучшем положении, можешь мне поверить. Отдай мне украшение со своей шеи. Если у тебя есть еще что-то подобное, я позволю тебе уйти». Лу Шен указал на жемчужное, украшенное белым бисером ожерелье. По рукам Чжованьюй была растеряна. Ожерелье, висевшее у нее на шее, не представляло никакой особой ценности. Она не ожидала, что противник захочет его получить. «И та вещь изо рта трупа. Я хочу на нее взглянуть», — добавил Лу Шен. Честно говоря, он не хотел убивать эту женщину. Она была из Алой Цитадели, вассала Красных районов. Ее знания о призраках наверняка были обширнее, чем даже у самых значимых членов Багряных китов. Поэтому он и надеялся узнать от нее что-нибудь полезное. «Эта вещь вам не пригодится. Только демоны, подобные нам, могут ее использовать», — ответила Чжованьюй. Удивительно, несмотря на тяжелые ранения, она говорила свободно и ясно. «Даже нам тяжело поглощать ци мертвого тела. Нужно время, чтобы его переварить». «Ци мертвого тела?» — Лу Шена внезапно осенило. Хотя он чувствовал, что во рту мертвой женщины лежит что-то необычное, это было неопределенное чувство, а не четкое осознание. В конце концов, без модификатора он был бы всего лишь обычным смертным. Следовательно, кроме инцы и внутренней ци, он никаких других видов энергии не чувствовал. «Ты очень силен. Скорее всего, один из сильнейших мастеров среди смертных. Такие, как ты, называют себя мастерами божественного начала. Живут отшельниками, редко встречаясь с людьми. Как получилось, что ты, такой сильный мастер, являешься всего лишь третьим номером в своей секте?» — спросила Чжованьюй. «Я мастер божественного начала?» — недоверчиво переспросил Лу Шен. В сражении с ней он использовал только основную багряную мантру, технику небесного журавля Инь-Ян и технику укрепления тела. Хотя фактически его боевая мощь была выше, чем у старого мастера силы, он не считал разницу между ними такой уж большой. Она же утверждала, что его уровень сопоставим с уровнем божественного начала. «Не сомневайся, похоже, Чжованьюй была уверена в своих словах. Как-то мне довелось обменяться парой ударов с одним мастером божественного начала. Его сила была примерно равна твоей. Ладно, давай пока отложим этот разговор на потом. Хочу посмотреть на эту вещицу». Лу Шен уставился на висящее на шее Чжованьюй ожерелье. Рывком Чжованьюй сорвала с шеи украшение и бросила его Лу Шену. «Не понимаю, что такого в этой безделушке. Кроме того, что она довольно старая, в ней больше нет никаких достоинств. Всего лишь обычное ожерелье, стоящее несколько серебряных монет. Если захочешь, я могу достать тебе дюжину подобных. Естественно, у меня есть причина его желать». Поймав ожерелье, Лу Шен подошел к лежащему на кровати телу. С помощью сабли, раскрыв рот мертвой женщины, вытащил из него черный диск. Это был крошечный черный котел размером с яйцо, сделанный не из золота и не из нефрита, с нанесенным на нем замысловатым узором. Осторожно подняв его кончиком сабли, Лу Шен посмотрел на Чжованьюй. Глаза женщины, пристально следящей за ним взглядом, сияли зеленым. «Ты так этого жаждешь?» — усмехнулся он. Конечно, не стала увиливать от ответа Чжованьюй. Лу Шен чувствовал исходящую от жемчужного ожерелья инцы. «Если у тебя есть еще предметы, подобные этому ожерелью, я отдам тебе эту штуку». «Серьезно?» — недоверчиво нахмурилась Чжованьюй. «Ты в этом уверен?» «Да, но мне нужны не просто ожерелья, а предметы старины. Украшения, извлеченные из могильников, которые находились в непосредственном контакте с телами мертвых», — пояснил Лу Шен. Чжованьюй задумалась. «Предметы, подобные этому, взгляни, такие подойдут?» Достав из-за пазухи расшитый золотом кошелек, она протянула его Лу Шену. Взяв кошелек в руки, Лу Шен ощутил циркулирующую в нем нить инцы. Он улыбнулся. Как оказалось, решение заключить сделку с этой демоницей было правильным. «Да, еще 10 подобных предметов, и я отдам тебе эту вещь». «Хорошо», — без колебаний согласилась Чжованьюй. Услышав ее ответ, Лу Шен засомневался, а не продешевил ли он? Нет, я оговорился, подмигнув женщине, он усмехнулся, сотня подобных предметов и эта вещица твоя, ты. Чжованью едва не задохнулась от гнева, каков хитрец, смотри, не переусердствуй, ничего подобного, Лушен улыбнулся, или, может, тебе не так уж и нужен этот предмет. Некоторое время Чжованью мерилась с Лушеном взглядами, в конце концов, ей пришлось признать поражение, она на самом деле слишком отчаянно нуждалась в этом котле, самые большие, несколько десятков предметов, все они редкий антиквариат, стоящий невероятно дорого, больше не найду, даже если захочу, по крайней мере, быстро. Глядя на нее, Лушен был уверен, на этот раз она говорит правду. Как скоро ты сможешь мне их доставить? Есть какие-то проблемы? Проблем никаких нет, но нужно время, чтобы их собрать. К сожалению, не все предметы принадлежат мне. Поначалу Чжованью думала, что Лушен над ней просто издевается, но понаблюдав за ним, поняла, что он на самом деле хочет получить эти предметы. Следовательно, у нее появился шанс заключить с ним сделку. Кстати, если тебя такие предметы интересуют в долгосрочной перспективе, я могу найти их стабильный источник и стать твоим деловым партнером. Но ты должен помочь мне достать некоторые вещи, которые только люди могут взять в руки. Серьезно? Заинтересовался предложением Лушен. В ожерелье было слишком мало инцы. Его количество было эквивалентно порошку, остававшемуся на одежде убитых Лушеном призраков. Достаточно для экстраполяции навыков среднего уровня, но ничтожно мало для экстраполяции высокоуровневых боевых искусств. Будет здорово найти постоянного поставщика подобных предметов. Серьезно, кивнула Чжованью. Ее жизнь была в его руках, а раны пылали от боли. Она не могла сейчас ему лгать. Вот и прекрасно, подняв с земли кусок ткани, Лушен положил в него маленький черный котел, бережно завернул, потом посмотрел на Чжованью. Как мы потом с тобой свяжемся? Я оставлю трехгранный камень под высохшим деревом у стены, ответила Чжованью. Поручи кому-нибудь из своих помощников каждый день проверять это место. Затем, потянувшись к одной из ран, она оторвала кусок своей плоти и протянула его Лушену. Если тебе нужно будет срочно со мной связаться, просто сожги ее. Поддев кусочек плоти кончиком сабли, Лушен внимательно его осмотрел, удостоверившись, что он не отравлен, завернул в еще один поднятый с пола лоскут ткани. Ни ожерелье, ни кошелек не содержали много инцы, однако вместе с энергией, полученной от убитого в оранжерее призрака, ее должно было хватить на экстраполяцию основной багряной мантры. «Приятно было иметь с тобой дело», — хмыкнул Лушен. «Ну а теперь тебе лучше уйти. Я собираюсь сравнять это место с землей». Его не волновало, как Чжованью будет отсюда выбираться. Сделав несколько размашистых шагов, он покинул помещение, вышел во внутренний двор. Дом по периметру был обложен политой маслом соломой и сухими ветвями, как и приказал Лушен. Сюйчуй ждал его снаружи с факелом. Взяв из рук помощника факел, Лушен бросил его под стену дома. Как только факел приземлился на кучу сухой травы, вверх взметнулись языки пламени. Огонь распространялся, как лесной пожар. Вскоре поместье окутали густые клубы темно-серого дыма. Лушен специально приказал снести сюда все сухое дерево, найденное в округе. В этот раз он был подготовлен намного лучше, чем в прошлый. У Чжованью было много секретов, которые он хотел узнать, но пока она была готова снабжать его наполненными инцы предметами, юноша мог сдержать свое любопытство. «Старший брат, этого достаточно?» Посмотрел на него Сюйчуй. Та женщина сбежала, но она серьезно ранена, так что не беспокойся, ответил Лушен. Возвращаемся, наши дела здесь окончены. Да, господин, склонил голову Сюйчуй. Добравшись до базы багряных китов, Лушен отчитался перед мастером секты о выполнении задания, после чего вернулся в оранжерею. Большая часть работ в ней была завершена. Поскольку башня возводилась из дерева и кирпича, скорость ее строительства была довольно быстрой. Поэтому, как только работы закончились, Лушен переселился в башню. Осмотревшись в своем новом жилище, Лушен первым делом отправился в предназначенную для культивирования комнату. Приказав никому его не беспокоить, закрыл окна и двери. Уселся на лежащую в центре комнаты подушку. «Надеюсь, в этот раз мне удастся преодолеть предел основной багряной мантры и поднять ее на новые высоты». Юноша был полон энтузиазма. Основная багряная мантра была на самом деле сильной техникой. С помощью нее, техники нефритового журавля инь-ян и техник укрепления тела, он смог победить Чжованьюи. Но, несмотря на это, уровень Уз был для него пока недостижим. Но Лушен чувствовал, что с каждым днем становится все ближе к границе, отделяющей благородных от смертных. Глубоко вздохнув, юноша закрыл глаза, мысленно скомандовал: «Диэйблуе». Перед глазами вспыхнул светло-голубой экран модификатора. Сразу же вслед за этим выскочило диалоговое окно. Начать экстраполяцию боевых искусств. Лушен глубоко вздохнул, пытаясь усмирить волнение. Когда эмоции улеглись, мысленно произнес: «Да». В следующее мгновение диалоговое окно исчезло. Пробежавшись взглядом по ряду техник, Лушен убедился, что все их можно экстраполировать и интегрировать. Больше всего его, конечно же, интересовала основная багряная мантра. Основная багряная мантра. Седьмой уровень. Специальные эффекты. Кровавая сеть, усиленный огненный яд, шестикратный силовой толчок, усиленное возгорание. Рядом с техникой светилась кнопка экстраполяции. Сгорая от нетерпения, Лушен мысленно вдавил кнопку. Глава 99. Ванна шока. Часть 1. Экран модификатора, задрожав, размылся. В этот раз он оставался таким на протяжении нескольких секунд, прежде чем снова стал нормальным. Заметно нервничая, Лушен уставился на графу основной багряной мантры. Безымянная техника. Восьмой уровень. Специальные эффекты. Кровавая сеть. Великий силовой толчок. Воспламенение. Лушен не чувствовал больших изменений в своей культивационной базе, хотя и ощущал происходящие с его ци перемены. Изменения нагревали тело, зудом распространяясь по туловищу и голове. Временами ему начинало казаться, что из-под кожи медленно пробиваются тонкие волоски. По словам брата-наставника, по достижении уровня божественного начала тело человека начинает кардинально меняться. «Возможно, у меня даже снова отрастут волосы», — Лушен облегченно вздохнул. Ему не хотелось на всю жизнь оставаться лысым. «Как мне кажется, моя внутренняя сила теперь станет чем-то средним между внутренней силой техники кровавой ярости и некоторыми укрепляющими эффектами и элементами техники девяти стальных озер. Интересно, изменилось ли на самом деле изначальное состояние моего тела или я просто путаю желаемое с действительным?» Что касаемо названия техники, так как она включает в себя элементы техники кровавой ярости и девяти стальных озер, назову ее основной багряной техникой девяти яростей. Он еще не успел додумать мысль, а новое название уже отразилось в модификаторе. Основная багряная техника девяти яростей. Восьмой уровень. Специальные эффекты. Кровавая сеть. Великий силовой толчок. Воспламенение. Нужно провести испытание. После стольких усилий и долгого ожидания, уверен, результат должен быть впечатляющим. Немного отдохнув, он медленно поднялся. Однако, как проверить предел моих нынешних сил, и при этом не привлечь к себе ненужного внимания? Лучшим вариантом было бы с кем-нибудь сразиться. Лушен долго думал над тем, где найти противника, на котором можно проверить свою обновленную силу. В северных землях самым могущественным из смертных был его брат-наставник, Хун Минцзы. Сильнее его не было никого. Были еще призраки и аномалии, но их легко могли обнаружить красные районы и семья Чжэнь. Может, стоит отыскать Ли Шуньси? Он был во многих местах и много чего видел. Возможно, он сможет мне помочь. Или Чжованьюи. Как не человек, она должна многое знать о призраках и демонах, подумал Лушен. В конце концов, он решил, для начала, найти Ли Шуньси. Чжованьюи принадлежала к иному виду, и ее было не так уж легко обмануть. Нехорошо будет, если она раскроет его намерения. Приняв решение, он больше не медлил. Вскочив на оседланную помощником лошадь, отправился прямиком в горный край. Войдя в город, направился по адресу, полученному перед расставанием от Ли Шуньси. Однако, сколько бы он ни стучал, ему никто не открыл. Пришлось прибегнуть к помощи агентурной сети секты. Ли Шуньси нашелся довольно быстро, в винном погребке недалеко от дома. Вдрызг пьяный юноша сидел за одним из столиков, с бледным, как лист бумаги, лицом. На одежде были заметны явные следы несвежей рвоты. От него так сильно разило, что посетители предпочитали обходить его стороной. «Выпить, хочу выпить, всего несколько несчастных монет, я заплачу, обязательно заплачу». Пьяный до невменяемости Ли Шуньси, согнувшись, сидел на табурете, то и дело прикладываясь к наполненной вином кружке. Окинув юношу хмурым взглядом, Лушен уселся на стоящий напротив табурет. «Господин, вы бы не хотели забрать своего друга? Простите, но он отпугивает наших клиентов. смущенно сказал подошедший к нему хозяин винного погребка. Этот пьяница сидел здесь около 3 дней. Он платил, это правда. Пил слишком много, но не это самое худшее. Он постоянно блевал. Хотя официант старался сразу убирать рвоту, клиентам не слишком это нравилось. Этот молодой господин явно больше не мог пить, но и не мог остановиться. «Предоставьте это мне», — кивнул Лушен. Выхватив из рук Лишуньси кружку, он поставил ее на стол. «Брат Ли, ты и так слишком много выпил. Я не пьян», — криво усмехнулся юноша. «Эй, это ведь ты, брат Лу, что ты здесь делаешь?» Его речь была прерывистой. «Это не подходящее для разговоров место. Пойдем отсюда, найдем тихий уголок, там и поговорим», — сказал Лушен. «Тут неподалеку есть ресторанчик, голубое небо, пошли туда. Мы давно не виделись, брат Ли. Я соскучился, вот и решил тебя навестить». Схватив Лишуньси за шиворот, он поднял его, словно котенка. «Пойдем, брат Ли, в первую очередь, нужно тебя вымыть. У меня к тебе есть серьезный разговор. Вина, хочу еще вина». Проигнорировав его вопль, Лушен, под изумленные возгласы присутствующих, вынес его из винного погребка. Таким же образом внес в расположенный неподалеку ресторанчик. Это заведение было активом секты багряных китов. Он мог распределять его прибыль, управлять им, как ему вздумается. Единственное, что не мог сделать, это продать ресторан или передать в чью-либо собственность. Он приказал подготовить для них отдельную комнату, велев отряду парящих орлов никого в нее не пускать, усадив Лишуньси на стул, устроился напротив. «Брат Ли, что случилось? Как ты докатился до такой жизни?» Признаться, Лушен был шокирован. В сравнении с утонченным, хорошо одетым молодым господином, каким он его помнил, сейчас Лишуньси был больше похож на нищего. Грязные и неопрятные волосы, истощенное тело и кровоточащие глаза. Кто знает, как давно он в последний раз нормально спал. Его шею, лицо и руки покрывали грязные разводы. Тост, подняв свою чашку, Лишуньси посмотрел на Лушена. «Брат Ли, что случилось? В жизни не бывает таких проблем, которые невозможно решить. Если ты попал в беду, скажи мне. Возможно, я смогу тебе помочь». Лушен считал, что этот парень достоин его заботы, поэтому его слова были искренними. Если проблема не слишком хлопотна, он готов был ему помочь. К этому времени Лишуньси начал понемногу трезветь. Положив голову на стол, он пробормотал. «Брат Лу, ты не сможешь мне помочь, никто не сможет». Он выглядел жалким. Лушен вздохнул. Что-то случилось дома. Лушен вспомнил, что отец Лишуньси был высокопоставленным чиновником. Глядя на его состояние и на то, что за ним не явился никто из дома, Лушен пришел к выводу, что с его семьей что-то произошло. Лишуньси задрожал. Подняв голову, посмотрел на Лушена. «Мой отец, он мертв». Лушен был шокирован. Отставив чашку с чаем, он нахмурился. Лишуньси горько рассмеялся. «Ты пришел меня арестовать? Я ведь прав? Ха-ха-ха, даже самый близкий мне человек, женщина, которую я любил, даже она от меня отвернулась. Что не так с этим проклятым миром?» После нескольких чашек чая он, немного придя в себя, начал изъясняться яснее. «С твоей семьей произошло какое-то несчастье?» – спросил Лушен. «Да, моего отца подставили, после чего он был казнен. Наш дом конфисковали, все слуги разбежались. Меня в то время не было дома, благодаря чему я остался жив», – сбивчиво поведал ему Лишуньси. «Брат Лу, ты пришел меня арестовать? Если это так, я больше не буду прятаться, я устал». Лушен еще больше нахмурился. «Какая мне польза сдавать тебя властям? Те крохи, что они предлагают в роли награды, мне их не хватит даже на один обед. Власть, я третий номер в секте багряных китов. Я и так уже довольно большая шишка в горном крае. Брат Ли, не смей так легко сдаваться. Я не собираюсь тебя арестовывать. Твоя семья несправедливо пострадала. Думаю, я смогу тебе помочь. Сделаю все, что в моих силах. Но у меня есть одно небольшое условие». Лишуньси был удивлен. Они с Лушином были просто знакомыми, случайно встретившимися в поместье Сун, даже не друзьями. Но, несмотря на это, он был готов ему помочь. «Ты, на самом деле не собираешься меня арестовывать?» – недоверчиво спросил он. «Ты должен знать, мой отец оскорбил секретаря военного суда, одного из самых высокопоставленных чиновников. Меня не волнует, какого ранга этот чиновник. Это не мое дело. Я хочу, чтоб ты ко мне присоединился. Мне нужен твой ум». Ты знаешь какие-нибудь расположенные поблизости аномалии, или местоположение живущих неподалеку демонов? Лу Шен решил не ходить вокруг да около, а спросить напрямую. У секты багряных китов были свои источники информации, но Ли Шуньси наверняка знал больше о подобных вещах. Когда дело доходило до сверхъестественного, секция багряных китов всего лишь контролировала ситуацию, в то время, как Ли Шуньси во всем этом принимал непосредственное участие. «Ха, Ли Шуньси никак не мог поверить. Ты действительно не собираешься меня арестовывать? Я от этого ничего не выиграю, так какой смысл мне тебя арестовывать?» Покачал головой Лу Шен, уже не зная, как его убедить. «Несчастье постигло вашу семью, и я тебе сочувствую. Однако, пока ты жив, есть шанс отомстить обидчикам. Как мог такой человек, как ты, так опуститься?» Ли Шуньси молчал. За последнее время с ним столько всего произошло, что можно было написать приключенческий роман. Друзья, с которыми он вырос, девушка, клявшаяся ему в вечной любви, все они его предали. По их вине он погрузился в пучину отчаяния. Он выжил только благодаря тому, что вовремя сбежал. Стрела предательства, вонзившаяся ему в спину, разбила его сердце на куски. И если бы не наследие, оставленное ему учителем, он гнил бы сейчас в безымянной могиле. Постоянно скрываясь, он смог добраться до горного края. Его сердце было полно отчаяния, настолько, что он не хотел дальше жить. Все, что он хотел, это забыться и умереть. Так и оказался в том винном погребке. Он не ожидал, что встретит там Лу Шена. Не ожидал, что этот едва знакомый парень не станет его арестовывать. В настоящее время он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Это была прекрасная возможность арестовать его и отвезти в Имин. Однако Лу Шен, вместо этого, предложил ему помощь. Глава 100. Ван Ашока, часть 2. В этот момент душа Ли Шуньси была переполнена множеством противоречивых эмоций. «Брат Лу, у меня есть секретная карта, которая очень ценна, однако, сомневаюсь, что от нее сейчас будет польза». Война между двумя главными фракциями Севера вызвала за пределами города невообразимый хаос. «Я не знаю, что точно происходит, но эта карта больше не актуальна. Благородные семьи сделали свой ход», его слова напомнили Лу Шену о войне. «Это плохо. К сожалению, в таком хаосе было сложно найти противника для испытания силы, что было довольно неприятно. Брат Лу, не мог бы ты одолжить мне денег?» Смутившись, нерешительно спросил Ли Шуньси. Сейчас он был абсолютно трезв. На самом деле, он выпил не так уж и много, больше пролил на пол, поэтому и протрезвел довольно быстро. «Здесь немного», — сняв с талии кошелек, Лу Шен бросил его Ли Шуньси. «Но это все, что у меня при себе есть. Бери, пользуйся». Для него 80 серебряных талий сейчас и вправду были мелочью. Теперь, когда он был в верхних эшелонах власти секты багряных китов, его каналы доходов значительно расширились, что позволило ему вздохнуть намного свободней. Ли Шуньси был хорошим человеком, с которым стоило наладить отношения. Было разумно отдать ему эту небольшую сумму, чтобы в будущем получить намного больше. Что касаемо недавнего случая с покупкой оружия, он просто не любил, когда его обманывали. Вот почему так упрямо торговался с тем стариком. Ли Шуньси с благодарностью принял кошелек. Открыв его, заглянул внутрь. Его глаза широко раскрылись, когда он понял, сколько там лежит денег. «Большое спасибо, брат Лу. Пока жив, буду помнить твою доброту», — воскликнул он. «Не стоит, брат Ли. В такие моменты друзья обязаны друг другу помогать», — мягко улыбнулся Лу Шен. «Итак, что конкретно случилось с твоей семьей?» Лицо Ли Шуньси потемнело от горя. «Брат Лу, ты когда-нибудь слышал о Ване Ашоке?» «Ван Ашока?» Лу Шен покачал головой. «Это кто-то из императорской семьи, верно? Но это не просто член императорской семьи. Он очень могущественный человек», — вздохнул Ли Шуньси. «Мой отец занимался расследованием, в котором этот человек выступал подозреваемым. Он обвинялся в жертвоприношениях». «Ван Ашока, говоришь, кровавые жертвоприношения?» Лу Шен вдруг вспомнил о произошедшем в Цзюлине инциденте. Когда погибла известная на весь Цзюлянь семья Сюй, ходили слухи, что это была кровавая жертва. Он некоторое время колебался, прежде чем спросить. «Это как-то связано с тем, что произошло в Цзюлянь?» «Да», — кивнул Ли Шуньси. Его лицо было мрачным. «В северных землях произошло 8 подобных инцидентов. Кроме того, было много случаев исчезновения жителей отдаленных от городов деревень. В этом году смертность среди населения нашего региона достигла рекордно высоких величин. Именно из-за этого мой отец и решил расследовать это дело. Кто знал, что все так сложится? К концу рассказа юноша не мог сдерживать слез. Значит, ванна шока. Глаза Лушина сузились. Выходит, произошедшее с семьей Сю его рук дело. Отец утверждал, что ванна шока как-то связан с призрачными фракциями. От одной только мысли об этом меня кидает в дрожь, покачал головой Лишуньси. Как может человек, в жилах которого течет кровь великих императоров, до такого опуститься? На севере недавно произошло крупное сражение, в котором принимали участие многие фракции. Они сражались за какое-то сокровище. Он тоже приложил к этому руку? Спросил Лушен. Редко выпадал шанс получить сразу столько полезной информации. Естественно, такую возможность нужно было использовать по максимуму. Насчет этого я не в курсе, но уверен, он не пропустил бы такого события, ответил Лишуньси. Налив себе в чашку воды, он залпом ее выпил. Брат Лу, когда-нибудь я непременно тебя отблагодарю. Ну а сейчас, прости, мне нужно бежать. Лушен, не ожидавший такой развязки, растерянно хлопал глазами, но удержать его не пытался, понимая, что это ничего не даст. Лишуньси не хотел во все это лезть. В конце концов он не был тем человеком, который сможет справиться с Ваномашакой и преданными ему чиновниками. Да и сам Лушен, честно говоря, пока не хотел связываться с такими впечатляющими силами. Он не был уверен, что его семья выживет, если он открыто выступит против сильных мира сего. Кроме того, была еще одна причина, из-за которой он не хотел удерживать этого парня. «Брат Ли, позаботься о себе», — сказал он, похлопав юношу по плечу. «Когда-нибудь мы снова встретимся», — Лишуньси подбросил в воздух полученный от Лушина кошелек. По изменившемуся выражению его лица можно было подумать, что Лушен дал ему не денег, а веру в будущее и новую цель в жизни. Встав, юноша вышел из комнаты. Только после того, как за ним закрылась дверь, Лушен медленно поднялся. «Что ж, думаю, вы услышали все, что хотели, можете уже показаться. Не заставляйте вытаскивать вас оттуда за шкирку», — внезапно сказал он, находясь в, на первый взгляд, абсолютно пустой комнате. «В этом нет необходимости», — ответил Лушину немолодой голос. «Лично встречаться с осужденным. Вы не боитесь навлечь беду на свою семью? С кем я встречался? Я ничего предосудительного не делал, кроме как навестил попавшего в беду друга. О каком осужденном вы говорите?» Приподняв бровь, спросил Лушен. «Лишуньси разыскиваемый властями преступник. Вы сильны, но в это дело вам лучше не лезть», — решительно сказал голос. «Если не хотите накликать беду на свою семью, а то и вовсе лишиться головы». «Какая наглость!» Выражение лица Лушина почти не изменилось. Однако внутри него бушевал гнев. Он не ошибся, за Лишуньси на самом деле следили, а значит, он поступил правильно, когда его отпустил. «Лишусь головы», он засмеялся. «Ну что ж, выходите, попробуйте меня уничтожить». Наполненная угрозой аура заклубилась вокруг его тела. Он был не против устроить небольшую драку. В конце концов, надо же было хоть на ком-то проверить силу основной багряной техники 9 ярости 8 уровня. Пусть даже и на этом мастере, высокомерный сопляк, зашипел голос. В следующее мгновение, тонкая, как волос игла, вылетела из стены напротив Лушина. Стальная игла летела с невероятной скоростью, опередив даже звук голоса. К тому времени, как Лушен ее заметил, было уже поздно уклоняться. Пу, стальная игла врезалась в его грудь. Но прежде, чем яд успел активироваться, массивный клинок, просвистев в воздухе, врезался в левую стену комнаты. Бум! Стена, разлетевшись в щепки, открыла его взору тощего пожилого мужчину в зеленых одеждах. Не успев уклониться, он был жестоко разрублен клинком. Кроме того, в его тело впилось несколько обломков стены. «Ха!» — громко воскликнул Лушен. Метнувшись вперед, он рубанул мечом шею посмевшего его атаковать человека. Пу! Лезвие его меча, пройдя сквозь шею человека, вонзился в землю. Пришпиленный к земле старик слабо дергался, захлебываясь булькающей во рту кровью. Он с ненавистью смотрел на Лушен, схватившись за торчащий из горла меч. «Убить меня, ты?» Схватив старика за волосы, Лушен дернул его голову вверх. Чи! Голова отделилась от тела, кровь залила все вокруг. Только теперь его соратники поняли, что в комнате происходит что-то неладное. Ворвавшись в помещение, они застыли на месте. Босс, зажимая рукой нос, В комнату вошел Сюйчуй. В комнате настолько сильно пахло кровью, что даже такой человек, как он, многое поведавший на своем веку, чувствовал дискомфорт. «Приберитесь здесь, тело сожгите, чтоб не осталось никаких следов», — приказал Лушен. Наклонив голову, он вытащил застрявшую в его халате стальную иглу, которая его даже не оцарапала. «Да, господин», — вытерев брызнувшую на ботинки кровь, Лушен вышел из ресторана. Он сразу почувствовал едва различимую ауру следующего по пятам за Лишуньси шпиона. Он не хотел обсуждать с Лишуньси серьезные вещи, пока за тем следят. Если бы этот старик не стал ему угрожать, он бы его оставил в живых. Всему виной был гнев. В этом бою он использовал основную багряную технику девяти яростей не в полную силу, а всего лишь эквивалент на пятому уровню в тандеме с техникой укрепления тела. Но, несмотря на это, его взрывная сила была таковой, что мастер уровня владения целью умер прежде, чем успел блокировать удар. В итоге, я так и не смог определить уровень своего мастерства, разочарованно вздохнул Лушен. Вернувшись в свою башню, он достал из-под кровати коробку с пузырьками, используемыми для экспериментов. Алкоголь, напитанный силой ус, содержащийся в этих пузырьках, предоставлял ему достаточно данных, чтобы понять, насколько он может противостоять благородным и сверхъестественным существам. Усевшись за стол, Лушен достал миниатюрный флакон. Коробку с остальными емкостями поставил перед собой. «В данный момент у меня нет другого выбора, кроме как экспериментировать с этим». Осторожно вытянув пробку, он, перевернув флакон, вытряс на ладонь черную каплю. «Ша-ша-ша-ша!» В воздух взвелась струйка белого дыма. По комнате распространился едкий запах горелой плоти. Лушен наблюдал за черной субстанцией, которая, скукожившись, вскоре исчезла с его ладони. Удовлетворенно кивнув, он взял в руки следующий пузырек. Внутренняя ци циркулировала в его теле как обычно, без признаков истощения. Качество основной багряной техники девяти яростей стало явно выше. Раньше ему хватало ци защититься только от одной капли. Вторая капля исчезла так же быстро, как и предыдущая, превратившись в белый дым. За ней последовала третья, четвертая, пятая. Было израсходовано чуть больше половины ци основной багряной техники девяти яростей. Вскоре активировалась техника небесного журавля вместе с одной из техник укрепления тела. Белые клубы дыма поднимались с лысины Лушина, выступивший на голове пот, под действием горячей внутренней ци превращался в пар. Шестой флакон, седьмой. Лушен взял в руки восьмой флакон, который был последним в коробке. Его внутренняя ци, затраченная на противодействие предыдущим семи флаконам, полностью истощилась. Подержав еще немного в руках восьмой флакон, он положил его на место. «Я могу противостоять яду, заключенному в семи флаконах. Скоро, очень скоро, осталось совсем немного», сердце Лушина дрогнуло, а тело снова покрылось потом. Он надеялся, что поднятие багряной техники еще на один уровень позволит ему, наконец, достичь желанного уровня ус. Хотя это будет самый низкий уровень среди благородных аномалий и демонов, он сможет преодолеть огромную пропасть, раскинувшуюся между простыми демонами и сверхъестественными существами. Глава 101. Сближение. Часть 1. Ветхое здание, расположенное на одной из горных вершин. Чжэньсюнь с силой толкнул большие двустворчатые двери. Медленно ступая по усыпанной гравием земле, вошел в главный зал. Посмотрел в расположенное справа окно. Кроваво-красные лучи освещали стоящую у окна длинноволосую фигуру. Центральный зал был абсолютно пуст. Ни мебели, ни столов. Не было даже лестниц, ведущих на верхний и нижний этаж. Все, что Чжэньсюнь мог видеть, это пустота. Пол под ногами был усеян каменной крошкой и остатками деревянной мебели. С того места, где он стоял, можно было отчетливо разглядеть расположенные на всех стенах зала арочные окна. Окна были разбиты, рамы разрушены. В проемах, словно шипы, торчали тонкие деревянные брусья. Закатное солнце окрашивало зал в кроваво-красный цвет, создавая атмосферу уныния и запустения. У одного из окон стоял одинокий силуэт, рассеянно взирающий куда-то вдаль. Холодный ветер колыхал широкую юбку. Чжэньсюнь вздохнул. С этого ракурса он мог видеть только силуэт, невозможно было разглядеть детали. На фоне яркого солнечного света фигура казалась совсем черной. Черная тень, купающаяся в кроваво-красных солнечных лучах. «Мне не нравится встречаться с тобой в таком месте, еще и в столь непростое время, дорогая сестра», нахмурившись, низким голосом сказал Чжэньсюнь. «Если б не обстоятельства, мне бы тоже этого не хотелось», не оборачиваясь, ответила черная тень. Голос был мягким и нежным, создавая обманчивое впечатление кротости и безобидности, вызывая у окружающих желание защищать. Услышав голос, Чжэнь Сюнь нахмурился. «Рассказывай, что думает семья? Они поручили решение этого вопроса мне, однако не желают присылать подкрепление, сколько бы я ни просил. Неужели ты здесь, чтобы помочь мне с этим вопросом?» «Конечно же, нет», — засмеялась женщина. «Конечно, если бы ты умолял, я б подумала, как помочь своему любимому младшему брату, не заметить в ее тоне насмешки мог разве что слепой. У меня мало времени», — взгляд Чжэнь Сюня потяжелел. «Младший брат, ты такой скучный», — женщина медленно обернулась. Ее длинные волосы, развивающиеся на ветру, скрыли половину лица. В тени ее лицо тоже казалось черным. На фоне красного солнца четко была заметна пара светящихся алым глаз. «Каждый раз, видя тебя, я испытываю страстное желание убивать. Какое совпадение, я тоже», Чжэнь Сюнь не потупился, столкнувшись с кровавым взглядом женщины. «Семья почти закончила подготовку и в самое ближайшее время намерена отступить. Ты тоже должен подготовиться, женщина, наконец», поведала, зачем пришла. Некоторое время Чжэнь Сюнь молчал, ему нужно было все обдумать. «Почему так скоро?» «Наконец», — спросил он, — «семья Шаньян уже здесь. Они явно нацелились на ресурсы севера. Их намерения ясны, как день. Поэтому наш дед решил перестраховаться», — спокойно ответила женщина. Чжэнь Сюнь снова глубоко вздохнул. «Что насчет заложенного нами фундамента, влияние, что мы имеем, с дьявольским клинком в руках, неважно, где мы обоснуемся, там и будет наш фундамент. Что касаемо влияния, обычные люди мрут, как мухи. Их места очень быстро занимают новые. Я не вижу в этом никакой проблемы». Чжэнь Сюнь молчал. Он четко осознавал, как только они уйдут, все поддерживаемые ими фракции будут обречены. Под гнетом красных районов и их приспешников северные земли вскоре поглотит хаос. Фундамент, который они кропотливо возводили на протяжении многих веков, будет в одночасье разрушен. Через некоторое время Чжэнь Сюнь все же смог вернуть себе самообладание. «Когда мы уходим?» «Уверена, очень скоро. Слухи о том, что мы получили демонический клинок, скорпялого дракона, распространяются повсюду быстрее лесного пожара. Сюда начинают стягиваться всевозможные силы. Так что решающий момент может наступить очень скоро», — ответила женщина. «Понимаю. Начну готовиться сразу же, как вернусь», — кивнул Чжэнь Сюнь. «Поместье Сун. Серовато-белые солнечные лучи, миновав ворота, пробежались по обугленным руинам поместья Сун, осветили лежащий под высохшим деревом зеленый треугольный камень. Ветви высохшего дерева безжизненно свисали над землей. На них, словно на насесте, сидело несколько черных воронов. Шорк, шорк, шорк, шорк. Послышались мерные шаги. Касаясь покрытой пеплом земли, ноги идущего производили едва слышный шорох. Высокий мускулистый мужчина с абсолютно лысой, блестящий на солнце головой, медленно приближался к высохшему дереву. За его спиной позвякивали два скрещенных между собой меча. Одет незнакомец был в черный длинный халат, покрытый на спине, груди и руках черным, кожаным доспехом. Что самое странное, у этого мужчины не было не только волос, а и бровей, усов и бороды. От этого незнакомца даже на расстоянии веяло опасностью. Подойдя к дереву, человек посмотрел вниз, на зеленый камень, вытащил из рукава покрытую черной тканью палку. Достав кремень, быстро зажег факел. Желто-красное пламя взвелось в небо густым серым дымом. Прошло несколько минут. Вороны, взмахнув крыльями, быстро покинули насиженные места. Обернувшись, мужчина увидел медленно идущую к нему фигуру. Это была женщина в конической, покрытой плотной вуалью, шляпке. «Внешний глава Лу», — сказала она тихим голосом. «Чжо», — вопросом на вопрос ответил Лу Шэн. «Я принесла часть того, что вы просили. Это все, что мне удалось собрать за столь короткое время». Лу Шэн улыбнулся. «Покажите. Хочу убедиться, что это именно то, что мне нужно». Недолго поколебавшись, Чжо Вэньюй кивнула. Она извлекла из закрепленной за спиной сумки кусок расшитой золотой нитью ткани. Бросила его Лу Шэну. Едва его поймав, Лу Шэн почувствовал слабый след ци. «Похоже на то, что вы ищете. Это расшитый золотой нитью женский халат, очень древний». В тот момент, когда Лу Шэн прикоснулся к этому халату руками, он почувствовал циркулирующую по ткани тонкую нить инцы. Такое мизерное количество он мог поглотить, не тратя и капли крови. С ничего не выражающим лицом Лушен продолжал держать древний халат в руках, делая вид, что внимательно его осматривает, позволял инци беспрепятственно течь в его тело. «Хорошо, будем считать, один предмет вы мне принесли», — улыбнулся он, после чего сразу продолжил. «Однако, то, что я ищу, должно быть выкопано из могил. Это первое условие. Второе, владелец должен был носить его при жизни. Это несложно», — Чжовэньюй кивнула. «Я могу найти вам немало таких предметов. Однако, я надеюсь, что взамен вы поможете мне. Что вам нужно?» — спросил Лушен. 100 порций человеческой крови. Это должна быть кровь разных людей. Не нужно много, достаточно по одной капле». Просьба Чжовэньюй была странной. Лушен задумался. В его нынешнем положении достать 100 порций крови было несложно. Беспокоило другое, как она будет использовать эту кровь и не пойдет ли это во вред тем людям, у которых она будет взята. Потом, немного поразмыслив, Лушен нашел свои опасения смехотворными. Если бы она, на самом деле, обладала такими способностями, не проиграла бессмертному. «Пожалуйста, позаботьтесь о моем котле», говоря это, Чжовэньюй выглядела несчастной. «Не волнуйтесь об этом», Лушен спрятал расшитую золотом ткань в свою сумку. «Что-то еще?» Посмотрел он на Чжовэньюй. «Могу я хотя бы на него взглянуть?» Полушепотом спросила женщина. «Конечно», Лушен достал из-за пазухи маленький черный котел, который размером был не больше сжатой в кулак ладони. «Как только вы доставите мне нужные предметы, я сразу же верну вам эту вещь». Чжовэньюй, крепко сцепив зубы, пожирала взглядом вожделенный предмет. «Отлично», — решительно кивнула она. Один за другим, женщина начала вытаскивать из своей сумки различные вещи: пудреницу, маленькое медное зеркальце, деревянную расческу, подушечку для шпилек. Все эти вещи она передавала Лушену. Тот, в свою очередь, внимательно их осматривал. Из 7 предметов только 2 содержали в себе небольшое количество инци. Он был разочарован. «И это все, из этих предметов мне подходит только 2, включая первый предмет, в общей сложности, 3, нахмурился Лушен. «Всего 3, раздраженно повторила Чжовэньюй. Она понятия не имела, по каким критериям Лушен выбрал именно эти вещи. Между предметами не было никакой разницы, все они были личными вещами, похороненными вместе с владельцами. Тем не менее, Лушен выбрал всего 3 предмета и, судя по всему, не собирался ей уступать. «Я не пытаюсь вас обмануть. Они, на самом деле, мне не подходят», — сказал он. «Кроме того, как вы уже поняли, я должен лично осмотреть предмет, чтобы понять, нужен он мне или нет». Чжовэньюй не понимала смысла его действий, но поскольку у нее был опыт общения с более необычными индивидами, это ее не удивило. Аномалии, демоны и благородные тоже были далеко не обычными существами, которых порой было очень сложно понять. Учитывая сложившиеся обстоятельства, у Чжовэньюй не было другого выбора, кроме как подчиниться требованиям этого странного, совсем не похожего на других смертных, юноши. «Хорошо, будем считать это 3 предметами. Что насчет остальных? Мне их вернуть?» Лушен пожал плечами. «Мне они не интересны», теперь он был уверен. Чжовэньюй не может чувствовать инци. Он вообще не был уверен, есть ли в этом мире существа, чувствующие этот вид энергии. Если верить словам Дуаньму Юань, в атмосфере этого мира не было никаких энергетических волн. Чем же тогда был этот инци? Ему нужно было исследовать этот вид энергии и понять, почему он может использовать только его. 2 фигуры под деревом, договорившись о новой встрече, вскоре разошлись. Чжовэньюй двинулась в одну сторону, Лушен – в другую. Ему нужно было навестить еще одного человека, старого мастера секты Хун Минцзы, и подробно доложить ему о последних событиях, произошедших с семьей Чжэнь. С каждым днем конфликт между ними и красными районами становился все кровопролитнее. Самым странным было то, что семья Чжэнь в последнее время вела себя подозрительно тихо. Глава 102. Сближение. Часть 2. База Багряного Кита. 3 ярус. «Приветствуем вас, дядя-наставник», сложив руки, поклонились Лушену парень и девушка. Юноша небрежно кивнул. Он был наслышан об этих 2, они были новыми учениками его брата-наставника, правда воочию видел их впервые. «Где ваш учитель?» Вернувшись из поместья Сун, Лушен сразу же направился к брату-наставнику, где и наткнулся на этих 2. Девушку звали Линь Хунлянь, юношу – Юань Чжун. Эти подростки были очень одаренными, поэтому Хун Минцзы принял их в ученики. «Он отдыхает в цветочном павильоне», – уверенно ответила Лин Хунлянь. Хотя она была девушкой, с ней было гораздо проще общаться, чем с ее братом-учеником. Она с интересом рассматривала Лушина. По словам учителя, этот дядя-наставник был удивительным вундеркиндом, в 19-летнем возрасте достигшим уровня средоточия духа. Несомненно, он был самым лучшим талантом секты. Представляя себе дядю-наставника, Лин Хунлянь не могла подумать, что он будет выглядеть именно так. Высокий, мускулистый, с двумя скрещенными за спиной мечами. Лишенное бровей и ресниц лицо было свирепым и беспощадным, внушающим страх в сердца людей. Шагнув в цветочный павильон, Лушен вскоре скрылся за поворотом. Только после того, как он исчез из вида, двое учеников смогли расслабиться и облегченно вздохнуть. «Это знаменитый могущественный мастер секты Лу», – прошептал Юань Чжун. «Да, мне интересно, насколько он силен. Нужно будет попросить его чему-нибудь нас научить, как освободиться». Лин Хунлянь была помешана на боевых искусствах, особенно, когда дело касалось новых знаний. «Ты ненормальная?» – воскликнул Юань Чжун. «Ты видела мышцы дяди-наставника, его рука толще твоей ноги. Один удар его меча лишит тебя жизни». Юань Чжун смотрел на девушку, как на чокнутую. «Ты забыл, учитель сказал, что мы только выиграем», сблизившись с братом-наставником, укоризненно посмотрела на него Лин Хунлянь. «Я все помню», поджал губы Юань Чжун. «Но дядя-наставник выглядит так дико. Ты можешь быть хоть немного мужественнее, мне стыдно называть такого труса старшим братом-учеником», скривилась девушка. «Пойдем, послушаем, о чем они говорят, учитель и дядя-наставник». Поднявшись на ноги, девушка, стараясь ступать бесшумно, двинулась в сторону павильона. «Садись, Хун Минцзы», полулежа в удобном кресле, что-то высматривал в ясном бескрайнем небе. Стеклянная арочная крыша ничуть не мешала ему заниматься столь интересным делом. Лушен, подражая брату-наставнику, уселся во второе, сплетенное из ротанга, кресло. Гуляющий по павильону ветерок нес с собой насыщенный цветочный аромат. «Брат-ученик, ты так спешил, какой-то срочный вопрос». Хун Минцзы знал, что в последнее время Лушен занимался не только боевыми искусствами, а и поисками антиквариата и погребальных артефактов. Хотя Хун Минцзы и был заинтригован, но влезать в чужие секреты не собирался. У него тоже были свои тайны, благодаря которым он смог стать номером один в секте и оставаться им на протяжении многих лет. Лушен внимательно посмотрел на Хун Минцзы. Цвет его лица за прошедшие несколько дней стал намного лучше, морщины разгладились. Казалось, что он помолодел сразу на десяток лет. «Есть кое-что, о чем я хотел бы тебя спросить, брат-наставник». Лушен решил не ходить вокруг да около. «И я даже догадываюсь, о чем», усмехнулся Хун Минцзы. Взяв с тарелки кусок грушевого торта, он одним движением закинул его в рот. «Как все заметили, наши покровители в последнее время заметно притихли, но не стоит волноваться, они просто готовятся к контрнаступлению. Я только вчера с ними связывался. А что насчет того, что вы говорили раньше?» Лушен был озадачен. Это было всего лишь предположение. В конце концов, семья Чжэнь уже много лет главенствует в этом регионе. Как она может пасть? Подобного им титана будет сложно свергнуть. Мастер секты сегодня был в приподнятом настроении, словно получил какие-то хорошие вести. Лушен не знал, какого рода были эти вести, но судя по виду его умного и хитрого брата-наставника, ситуация была под контролем. «Это радует. В последнее время я испытываю постоянное беспокойство. Поговорив с вами, я понял, что попросту сам себя накручивал. Не волнуйся, скоро мы получим добрые вести», Хун Минцзы улыбнулся. «В конце концов, красные районы – не соперники семьи Чжэнь. Еще пара дней, и семья Чжэнь сделает свой ход». «Рад слышать», – облегченно вздохнул Лушен. «Если бы семья Чжэнь на самом деле пала, это повергло бы северные земли в хаос. Хотя официально север находился под властью именно, истинным его правителем были секты, контролируемые семьей Чжэнь. Административный суд, укомплектованный именно обычными смертными, на самом деле не имел реальной силы и власти. Именно поэтому члены секты Багряных Китов относились к высшим чиновникам Горного края, как к равным. Не волнуйся. Кстати, видел моих новых учеников? После того разговора с тобой я понял, что школа Багряного Солнца и правда малочисленна. Если так продолжится дальше, мы и вовсе вымрем. Поэтому, подумав об этом, я решил взять новых учеников. Талант вторичен, главное – характер. Во-первых, уважение к старшим, упорство и настойчивость. Что касаемо боевых искусств, нужно выработать специальную, подходящую для них программу. Лу Шен мысленно усмехнулся. У его брата-наставника были сыновья, но с годами они его окончательно разочаровали. Все, что они могли делать, это грызться за власть. Следовательно, этих двоих учеников мастер секты начал воспринимать, как своих детей.